в часы, когда объединившиеся демократические силы низвергли Гитлера и совместно готовятся к последнему штурму государства фашистской оси Японской империи. Это либо трагическая ошибка, либо сознательная попытка разрушить здание, построенное с таким трудом генералиссимусом Сталиным и покойным президентом Рузвельтом. Здание, сцементированного общей кровью, пролитой в боях с фашизмом. Поддержку о возможной ошибке редактор «Правды» поместил интервью с заместителем командующего Дальневосточным военным округом генералом Анастасом Бабаджаном, который категорически отрицал пребывание американцев в районе Владивосток. Тут же публиковалась заметка о том, что капитан советского торпедоносца «Киров» был свидетелем воздушного боя, когда японский истребитель в 50 милях к югу от побережья СССР сбили американский бомбардировщик. Возможно, этот трагический эпизод и стал поводом для некрасивой и никому не нужной аферы, заканчивал редактор «Правды». «Ну, что ты скажешь?» — спросила Бетти отца. «Что?» — вздохнул Ван дер Заан с тревогой, глядя на дочь. «Он и в самом деле не знал, что ответить. Они все хотят сделать меня вдовой», — нервно засмеялась она. «А я, как ни странно, этого не хочу». «Вот и прекрасно», — кивнул он. Генерал Арнольд не стал бы информировать президента, если бы тоже не верил, что получил правдивое сообщение. Капитан подлодки по-прежнему настаивает, что об ошибке не может быть и речи. «И я так думаю», — подхватила Бетти. «Даже если я получу официальное извещение о смерти Рика, все равно буду его ждать». «А что говорит Дэвид?» — спросил он дочь. «Дэвид тоже твердит, что заявление в «Правде» — это не свидетельство о смерти. Он, например, в противовес Хеосу полагает, что русские могут и ошибаться, и что нужно искать». «Очень мило с его стороны. Зная его взгляды и то, что у него нет повода любить Рика, он все же молодец». Резкая боль заставила Бетти вскрикнуть. «Что с тобой?» — испугался Ван дер Заан. Изменившись в лице, она схватилась за живот. «Неужели я рожаю?» «Слишком рано». Бетти попробовала встать, но не смогла. «О, Боже, отец! Больно!» «Сейчас пройдет. Сейчас», — утешал я Ван дер Заан. «Тебе нечего бояться». Быстро вызвал Фицджеральда. «Звони к доктору, и пусть Франк ждет в машине». После того странного срыва веры в Макарове что-то изменилось. Он стал внимательнее и теплее относиться к ней. Больше они к этой теме не возвращались, и Григорий с облегчением подумал, что все постепенно возвращается в норму. Вера держалась, естественно, разговаривала с ним, как и прежде, и даже предложил пойти в театр. Макаров совсем успокоился. Раз она думает о театре, это уже хорошо. Нужно больше уделять ей времени, решил он. Но решить легко, а труднее выполнить. Работы было по уши. У Москвы после успеха с Регисом Курдейлом разгорелись аппетиты, которых Макаров пока не мог удовлетворить. Остальные узники, к сожалению, повторяли почти то же самое. Больше они явно ничего не знали. Ричард О'Салливан, командир самолета, мог располагать еще какими-то сведениями, но оказался самым упорным. На него мог повлиять лишь какой-то психологический прием. Но материалы, доставленные из Штатов, ничего особенного в себе не содержали. Женился на богатой дочке промышленного магната Ван дер Заана. Жена беременна, брат в армии. Отец работает на сталелитейном заводе. Зацепиться не за что. За ходом следствия лично наблюдал генерал Абакумов, что задание, конечно, не облегчало. К Когда Григорий осторожно проинформировал его о плохом состоянии здоровья летчиков, особенно лейтенанта Фултона, он тут